«Как ваша фамилия?» — снова спросил он. «Комиссар, вам самому следует знать, с кем вы имеете дело. Я лично хорошо знаю, кто вы. Ну что, подумали? Вы не желаете дать делу ход? Помочь? Показать мне ваши отчеты?» «Хороший ход, верно?» — сказал комиссар. «Да еще с помощью этих бездельников из министерства. Это все, что вы придумали, чтобы меня свалить? Вы меня действительно за идиота принимаете?» «Нет. Ланкито, выставьте его на улицу, пока я не заставил его сожрать свою жабу. Никто не смеет прикасаться к моей жабе, это нежная тварь. Знаешь, что я сделаю с твоей жабой? Знаешь, что я делаю с типами вроде тебя?» «Как не знать? Ты ведь не хочешь, чтобы твои подчиненные это слышали?» «Убирайтесь!» Ланкито спустился вслед за Кельвелером. «Я сейчас не могу отдать вам документы», — шепнул он. «Он может за нами следить». «Встретимся в 20:00 у метро Монш». Удостоверившись, что Луи Кельвелер вышел на улицу, Ланкито снова поднялся к Поклену. У патрона над губой выступили капельки пота. Ему понадобится 2 дня, чтобы успокоиться. «Вы это слышали, Ланкито?» «Никому в конторе ни слова. И вообще, откуда я знаю, правда ли это был Жан-Жак Сорель? Можно проверить, позвонить в министерство. Конечно, комиссар, но если это был Сорель, нам не сдобровать. Характер у него не сахар». Поклен тяжело опустился на место. «Вы служили здесь раньше меня, Ланкито, с этим чокнутым Адамбергом. Вы уже слышали об этом парне? Людвиге или Луи Гранвилле? Вам это имя о чем-нибудь говорит?» «Совершенно ни о чем». «Идите, Ланкито, помните, никому ни слова». Ланкито вернулся в кабинет весь в поту. «Для начала стоит проверить, не пропадал ли кто в 5-м округе».